Я добрался до задней парты, постаравшись не замечать недоуменные взгляды знакомых. Виктор Моржов так и вовсе, так выразительно приподнял левую бровь, что я задумался, а не взять ли у него мастер-класс по этому делу. «Да, это первое, что сказал Матвей, когда подошел ко мне после поры, что да, не при людях будет сказано», — подмигнул он мне. «Тогда, да что да, то и да», — воскликнул он. «Ладно, дома обсудим. Соколов, подошел к нам и Моржов, признайся, что ты тайный внук нашего замечательного Игоря Павловича. Это про преподавателя». «Да, вроде нет, тогда это необъяснимо». «Вот и я так думаю», — закивал Матвей, «что-то наш дружище мутит. И мы, как истинные джентльмены, не будем задавать вопросы», — добавил Виктор. «Не будем», — согласился Матвей. «Совсем», — кивнул Моржов. «Спасибо вам, ребята», — от души сказал я, прошмыгнул мимо них и побежал из аудитории прямо в столовую. Есть хотелось неимоверно. Стоило толкнуть дверь в столовую, как я чуть не налетела на Катю. «Ой», — воскликнула девушка. «Ой», — поддержал я ее. «Привет, Эд, привет». Оторопь прошла быстро, и девушка меня обняла. Когда я только попал в это аристократическое общество, то плохо разбирался во многих вещах. В том, как на меня реагируют, как смотрят, да и когда просто внимание обращают. Но за прошедшее время, то ли в силу набранного опыта, то ли в силу изменений после испытания, то ли в силу того, что шла война, мои чувства обострились. Еще когда в аудиторию заходил, приметил это. Внимание, это вполне себе вещественная штука, и его можно ощутить, даже если ты не смотришь на того, кто смотрит на тебя. Когда мы с Катей обнялись, шум голосов стал на пару тонов ниже. Не гробовая тишина, но около того. Тут стоит уточнить кое-что. Так как я прикрыл Катю собой от пули и сделал это прилюдно, то можно объяснить, почему мы стали общаться и почему я оказался у нее на дне рождения. Обычная благодарность, щедрость княжеской семьи и планы какие-то на меня, хотят завербовать одинокого аристократа, так могли бы объяснить себе происходящие сторонние наблюдатели. То, что произошло на дне рождения, а там я выделился дальше некуда. По-хорошему должно было остаться в узком кругу. Ну не вижу я смысла трепаться тем студентам и распространять слухи. Это ведь был не случайный набор людей, а сбор наследников союзных семей. Грубо говоря, своя, отдельная от остального общества, тусовка. Может слухи какие-то пошли, но не думаю, что особо громкие. А то, что произошло сейчас, в силу перечисленного, поздороваться Кате со мной, нормально, ничего такого. В стенах института свободное общение, как-никак, обнять меня, совсем другое. Это уже уровень определенной близости. Я могу со многими девушками в институте поздороваться, обнять никого. Так что обнимашки, это заявка на что-то, а Катя еще и задержалась. На доли секунды, ее что-то смутило, и я даже знаю что, но она задержалась, как и мои руки на ее талии. «Уже уходишь или только пришла?» — спросил я, чтобы хоть что-то спросить. «Только пришла», — улыбнулась девушка, пряча подозрительный взгляд. «Сядем вместе?» «Конечно, тогда идем. У тебя все в порядке?» «Более чем. С утра были кое-какие трудности, но благополучно разрешились». «Поняла», — сказала она, вкладывая в слова определенный смысл. И правда поняла. Она потянула меня в сторону кассы, где делают заказ. Шли мы молча. Я старался не глядеть на тех, кто бросал на нас взгляды. Прямо никто не глазел, почти. «Катя?» — спросила девушка, которая стояла в очереди на заказ. Всего перед нею было 5 человек. И то, что Катя из клана Медведевых, ничего не меняло. Иначе бы те, кто из простых родов, до бесконечности ждали возможности покушать. В вопросе, с которым обратилась студентка, содержалось так много оттенков. А вместе с тем, как она смотрела на меня, сразу становится понятно, что не всем очевидно, почему аристократка столь высокого уровня так тепло общается с аристократом столь низкого уровня. «Света», — ответила Катя, — «знакомься, это Эдгард Соколов, мой хороший друг». «Эдгард, это моя хорошая подруга, она поступила на первый курс управления в этом году». «Рад познакомиться», — кивнул я. Фамилию она не назвала, поэтому и как вести себя я не знал. Хотя не настолько я привык к аристократическим заморочкам, чтобы как-то сильно гнуться перед родовитыми и именитыми. «Госпожа». А вот Виктор Моржов, который с Матвеем явился следом за мной, чувствовал себя куда увереннее в общении с кем угодно. «Виктор», — поздоровалась Катя. Завязалось общение, мы сделали заказ и заняли один из больших столов. Пока остальные говорили, Я переглядывался с Катей и надеялся, что это окажется незаметным. Беседа продолжалась тихо-мирно, пока не всплыла скользкая тема, а никто случаем не в курсе, что случилось в городе. Поинтересовался Моржов. «А что там случилось?» Заинтересовалась Катя. Она не смотрела на меня, но я так и почувствовал, откуда именно интерес. Девушка, скорее всего, во время нашей встречи замялась, потому что вблизи учуяла специфический запах. Душ, дезодорант и присыпки были хороши, но высшие бесы – это мутанты какие-то, от которых ничего не скроешь, как ни пытайся. Поэтому она и заволновалась, подумав, что я влип в неприятности. Приятно, черт возьми, когда о тебе волнуется такая девушка. Да вроде как все метро перекрыли. Думал, ты что-то знаешь, ответил Виктор. Жаль, что дядя мне не докладывает, рассмеялась девушка. Идеальное владение собой. На меня она даже взгляда не бросила, хотя, уверен, ей хотелось. А ты, Эдгард, не в курсе, перевел на меня взгляд парень. Когда шел в институт, то видел, что метро перекрыли, ответил я уклончиво. Может, поезд с рельс сошел, предположила Света. Может, но как-то не похоже, сказал Моржов, но дальше тема замялась. Замялась из вежливости. Что-то мне подсказывает, что Виктору хотелось задать мне уточняющие вопросы. Эдгард, протянул Матвей, когда мы вечером возвращались с пар. Что? Спросил я устало. День и правда вымотал. Сейчас бы прийти и тупо завалиться на кровать, ни о чем не думая, но такой роскоши я себе не мог позволить. Метро, кстати, было до сих пор перекрыто, а пробка никуда не делась. Теперь аристократы столкнутся с тем, как им возвращаться домой. Признайся, что ты мутишь с Катей. А почему сразу не с Ольгой Владимировной? Рассмеялся я. Ну, это слишком. Задумался Матвей, но сам подумай. Ты исчезаешь из квартиры. Тебя не наказывает преподаватель. Ты играешь в гляделки, полные тайных смыслов, с Екатериной. Не хочу лезть в твою личную жизнь, дружище, но тут надо быть идиотом, чтобы не заметить очевидного. И многие заметили, все. Про исчезновение из квартиры никто кроме тебя не в курсе. Это так и останется, заверил меня сосед, но я тебе так скажу. Никто и никогда не любил выскочек. Жди проблем. В словах Матвея не было осуждения. Наоборот, я слышал участие. Проблемой больше, проблемой меньше. Я не я, если не справлюсь со всем тем, что подкинет мне жизнь. Подкинет, это еще ладно. А вот если обрушит, так и хотелось сказать, чтобы Матвей сплюнул, но я промолчал. Может и зря. Когда я вошел к себе в комнату, то почти не удивился, увидев Ольгу Владимировну. Та указала на сумку, которую я положил на стул и, ну да, меня снова перенесли. Прости, так проще всего тебя было выловить. Оказались мы снова в стерильной комнате, но немного другого типа. Здесь находилось гораздо больше оборудования, какого, я при всем желании не мог разобрать, но выглядело прикольно и серьезно. Только не говорите, что опять что-то случилось. Случилось, тогда рассказывайте. А если кто-то принесет ужин, то буду вдвойне признателен. Мир рушится, а аппетит не пропадает, улыбнулась она, будет тебе ужин, но сначала, дело, тогда слушаю. Ты в курсе, что мы собрали образцы, как взрослых особей, так и кладку. Так, идем, покажу, что с ними стало, только нужно одеть защиту. Меня провели в следующую комнату, где мы оба натянули на себя защитные костюмы, закрывающие все тело, еще и респираторы надели. Дальше Ольга Владимировна провела меня через карантинную зону, и мы попали на кладбище. Нет, это было продолжением лаборатории, но именно здесь собрали десятки окислившихся, покрытых ржавчиной и какой-то слизью трупов пауков и паучит. «Вот дерьмо», — выдал я. Через респиратор мой голос звучал приглушенно. Он не особо спасал от той вони, что здесь царило. Они передохли все разом. Почти. В течение получаса. Твою-то мать. Целый день. У нас был целый день, и вы приводите меня только сейчас. Хотелось стукнуть себя по лицу, но маска к этому не располагала. Это наша ошибка, не буду отрицать, легко согласилась Ольга Владимировна, но что сделано, то сделано. Ты сможешь что-то узнать своими методами? Попробую. Здесь есть камеры или посторонние наблюдатели, можешь творить свободно. Вы на вопрос не ответили, хмыкнул я. Нет, никого нет, в этом и проблема. Как ты можешь догадаться, сама лично я исследованиями не занималась. Работало несколько отделов, целью которых стояло разобраться, с чем мы столкнулись и как этому противостоять. Они не знали о твоем существовании, поэтому и не думали, что можно позвать кого-то еще, да и прошлые образцы сохранились до сих пор, ясно. Так что здесь случилось и что удалось узнать, спросил я, создавая на ходу диагностические печати. Это другой тип пауков, не такой, как мы встречали раньше. Они не поглощают электричество, нет, зато быстро размножаются. Есть предположение, что эта их особенность была искусственно ограничена. Третьего поколения не случилось, догадался я. Нет, мы откормили несколько пауков, но кладку они не отложили. А значит, тот, кто это сделал, хотел напугать, а не уничтожить город. И он справился со своей задачей. Если выпустить пауков хотя бы в трех городах, мы не справимся. Если в 10, то вся цивилизация на материке в потенциале может погибнуть. В городе большие проблемы и последствия. Погибнуть сомнительно, но откатиться назад, вполне. В городе, да, коллапс. Они полностью разрушились, вынес я вердикт. Железо превратилось в труху. Плоть в слизь. Это все, что ты можешь узнать. На данном этапе, да, жаль, очень жаль. А мне вот жаль, что в мире есть кто-то, кто спокойно создает новые виды существ, с нужными ему свойствами. Что поделать, остается только готовиться к новой угрозе. У меня было другое мнение, но я промолчал. Заразу надо выжигать в зародыше, пока не разрослась. Князь принял последний доклад на сегодня и собрал совещание, чтобы обсудить итоги дня. По традиции в кабинете помимо Анастаса находились Ольга, Родион и Игнат. «Даже не знаю, как назвать этот день», — сказал князь, — «провалом или нашей маленькой победой. Зависит от того, как дальше карты разыграем», — ответил Игнат. «И как нам их разыграть?» — спросил Анастас. «Чтобы определить это, мы здесь и собрались», — проворчал старик, — «нам отправили послание. Как по мне, так слишком грубое. В этом ошибка нашего противника». Анастас перевел взгляд на край стола, где возвышалась стопка бумаг. «Только за сегодня поступило 13 запросов на прояснение ситуации», — хмыкнул он. «Общественность заметила, что происходит что-то неладное и желает знать причины. Еще бы они не заметили», — фыркнул Филинов. «Весь город встал. Не знаю, как вас», — взяла слово Ольга, «а меня случившееся до дрожи напугало. Это и было целью», кивнул Анастас. «Наш противник наглядно показал, что обладает оружием и готов его применить против мирного населения. По логике, в скором времени должен последовать визит и ультиматум». «Маловероятно», — возразил Родион, — «так действовал прошлый посланник. Этот же осторожнее в десяток раз. Удалось что-нибудь узнать про него?» — спросил Анастас, уже зная ответ. «Нет, у нас есть сведения, что Белогрудов встречается с кем-то, но кто это, как выглядит, узнать не удалось. Схожие случаи в других странах найти тоже не удалось?» «Нет», — на этот раз ответила Ольга, — «возможно, мы первая площадка, на которой обкатывают технологию». «Тогда давайте подводить итоги», — вздохнул мужчина. «Некто выпускает в метро пауков, предположительно в ответ на нашу диверсию против Белогрудовых. Намек на то, чтобы мы не высовывались», — снова взял ворчливый тон Филинов. «Нет, что-то здесь другое», — задумчиво проговорил князь. «Они были готовы разрушить город, если бы не Соколов. На самом деле, город бы полностью не разрушило», — уточнила Ольга. «Мы определили, что у пауков слишком короткий жизненный цикл для этого, но ущерб был бы нанесен серьезный», — ответил на это князь. «И нам пришлось бы потратить уйму сил на восстановление», — добавил Игнат. «Что отвлекло бы от других дел», — сказал Родион. «Значит, первая цель этого плана — отвлечь нас и заставить потратить ресурсы, принимается». «Что еще?» — Соколов, — предложил Родион. «Возможно, хотели проверить, как мы будем его использовать. По возможности, захватить. Скорее и то, и то. Напавшего так и не удалось отследить, новостей об этом не приходило, а значит, ответ тоже был известен. Он ушел. Причем ушел странно. Переместился в чисто поле, потом на крышу пятиэтажки, оттуда на соседнюю крышу и следом вернулся», — пояснил подробности Родион. «Мы не смогли появиться рядом из-за перепада высот, а когда нашли, там никого не было. Думаю, это была ловушка, в которую мы угодили или избежали», — уточнил князь. «Неизвестно. Возможно, нам повезло, но рассчитывать на это сильно не стоит. В любом случае противник подозревает возможность отслеживать перемещение, а значит, будет еще аккуратнее. Значит, кто-то закидывает пауков, расставляет ловушку на Соколова, а потом на группу, которая пойдет по следу, передает нам послание, угрожает, погружает город в хаос. Должен признать, что противник по мелочам не разменивается. Ход сильный, но глупый. Если рассказать нашим, как есть, то никому не понравится перспектива повторения. Этим ходом они подписали Белогрудову приговор, жестко сказал Игнат. Возможно, кивнул князь, но что, если они этого и добиваются? Тогда это очень странно, учитывая, что Белогрудов с ними заодно. А, ты про это, сник старик. Мы забываем, что наш враг не Белогрудов, а те, кто хочет развалить страну. В этом контексте ослабление Белогрудова тоже играет на руку иностранцам. Иначе говоря, чем больше мы грыземся, тем им лучше, с горечью сказала Ольга. На фоне общей угрозы будет проще сплотиться, сориентировался Игнат. А что с Константином Белогрудовым? Вспомнил князь, удалось узнать, где он. Отбыл за границу. Доклад об этом поступил вчера, ответил Родион. Князь с досадой кивнул. Этих докладов было столько, что он не все успевал читать и приходилось не особо важные откладывать в долгий ящик. Значит, Сергея окончательно взяли за яйца, раз сын теперь в заложниках, покачал головой Анастас. Ладно, продолжим. Игнат, свяжись с нашими основными союзниками, пусть заглядывают прямо сегодня. Всех остальных пригласи на завтра, я переговорю с ними. Как бы там ни было, этот шанс нельзя упускать. Каждый должен наглядно увидеть, на что готов враг, чтобы одолеть нас. Как бы ни испугались, тихо заметил старик. Игнат, если наши аристократы боятся и готовы сдаться, то мы уже проиграли, что бы ни делали. Не надо их недооценивать. Мы уже били захватчиков. Если потребуется, повторим это еще раз. Ольга, в доклад это не вошло, спрошу лично. Что с Соколовым? Его участие было оправдано, как вел себя мальчишка. А главное, насколько он заменим, к нему претензий нет. Прямо там собрал новое устройство. Как и прежде, его силы поражают. Наш провал в том, что сразу его исследовать не пустили. Захотели сами изучить. Вот и изучили на свою голову. Присутствующие были в курсе, что произошло в лаборатории, поэтому уточнение не требовалось, так что он незаменим. Там, где нашим людям понадобятся годы исследований, он находит решение походя, делая его буквально из воздуха, что еще больше делает нас зависимыми от него. Как бы так ни вышло, что исход всей этой истории будет определять он. Но, возразил Игнат, оставь Соколова одного и через 5 минут он окажется в плену. Без нас мальчишка не выживет, но и нам без него придется значительно сложнее. А что поделать, развел руками Игнат, железо ковать надо, пока горячо. Пусть юноша впрягается и делает свои чудо-штуки, глядишь и до большой войны не дойдет. Не устану это повторять, но вы слишком много вольности ему даете. Возражу, вмешалась Ольга, Соколов не берет свои устройства из ниоткуда. Они следствие решения конкретных задач. Иначе говоря, чем больше он взаимодействует с миром и трудностями, тем лучше это стимулирует его творчество. Соколов просил обучить его, упомянул Родион. Могу организовать. Вдруг еще что-то новое придумает. Организуй. Дал добро князь, но пусть сначала нормальный обнаружитель пауков сделает. Если прикинуть, нам их несколько сотен для начала надо. Хотя бы, по городам разошлем. Игнат, тебе еще задача. Передай, чтобы подготовили в срочном порядке методики переобучения гвардии, с учетом новых данных. Под это дело и остальные изменения спрячем. После того, как метро потрепали, у нас есть хороший повод для любых ответных реакций. А что с Белогрудовыми? Уточнил Родион. Ничего, сухо ответил князь. Может, пора проявить жесткость? Предложил Игнат. Толку, если не он, так другие. Уверен, нового кандидата найдут в тот же день, когда слетит голова Сергея Белогрудова. Возможно, его уже нашли и готовят на замену. Так что здесь продолжаем действовать по плану. Знакомый враг лучше неизвестного. Организую утечку информации, что именно в метро произошло. Пусть те, кто собрался вокруг Белогрудова, знают, какими методами действуют их хозяева. Глядишь, еще кто-нибудь отвалится. А так не забываем, кто наша первоочередная цель. Противник хозяйничает на нашей земле, как хочет, а мы даже не знаем, кто это такие. Ситуация на текущий момент была такова, что чем дольше длится вялый конфликт, тем лучше. Вял и он потому, что дальше разговоров дело не заходит. Аристократы боролись за влияние, заключали союзы, копили силы, но не воевали. Люди князя тоже готовились. Продолжали приводить страну в порядок, накапливали ресурсы, переобучали армию, тренировали людей и проделывали сотни других вещей. По факту у Белогрудовых сейчас нет сил, чтобы захватить власть, да и не поддержит их аристократия в большинстве своем. Сначала провал с Атамановыми, потом сбежавшие пауки, а теперь и метро, которое тоже повесит на Белогрудовых. После этого на их стороне останутся либо совсем уж ретрограды, которым не нравятся перемены, либо дураки, либо с потрохами продавшиеся пешки, шваль, которую не жалко и проредить. Князь знал, что затягивать чревато, что это обязательно приведет к чему-то нехорошему. Проблема в том, что резкие действия тоже ведут к чему-то нехорошему. Вопрос в том, какое зло и какие жертвы выбрать. Глава 10. Тихие, да не тихие будни. В субботу утром, в день, который у меня и так был расписан, на связь вышел Родион и напомнил о договоре, что я хотел поучиться. Тема по-прежнему была мне интересна, поэтому планы я отодвинул и согласился. Через полчаса, а это было 9 утра, на завтрак и короткие сборы времени только и хватило. Я вышел на улицу в простой одежде, исполняя директиву, цитирую, постарайся одеться неприметно, дошел до машины и не удивился, когда нашел на переднем сиденье наушник вместе с гарнитурой и передатчиком. Наушник вставил в ухо и услышал Родиона. Как слышите, Эдгард? Звучал его спокойный, прохладный, как сырая земля, голос. Прикрепив микрофон за толстовку, а передатчик к ремню и, спрятав провода, дал ответ. Нормально. На самом деле слышимость была посредственной. Словно общаешься с человеком через стенку, а рядом еще и шипит что-то. Сегодня я вас познакомлю с основами слежки. Машину можете закрыть, она вам не понадобится. Выходите из двора и идите в сторону института. Вы где-то рядом, попробуйте найти. Я огляделся, но никого не увидел. Какая дальность работы у наушника? Сомневаюсь, что большая. Хватит стоять, Эдгард, пожурил меня Родион. О насмешке в его голосе я скорее догадался, чем услышал ее. Значит, он меня видит, а я его нет. Теперь выберите любого прохожего и идите за ним. Последовала новая инструкция. Стоило мне оказаться на улице. Любого, любого, Эдгард. Зачем? Попробуйте, что такое следить за другим человеком. Специалиста мы из вас не сделаем за короткий срок, но опыт дать сможем. Мы, значит, здесь не только Родион, но и еще кто-то. Сколько же они сил задействуют, чтобы просто дать мне опыт? Я приметил симпатичную девушку, которая прошла мимо меня и двинулся за ней. Вы сейчас похожи на озабоченного парня, спустя минуту последовал комментарий, попробуйте быть хоть немного незаметным. Как, для начала не пялиться на задницу этой девушки? Я не пялюсь, в спину ей смотрел, вообще-то. Пока говорили, девушка дошла до здания и исчезла в нем. Что будете делать, Эдгард? Найду новый объект, спросил я неуверенно. Но вам нужно следить за этим. Кажется, я начинаю понимать. Так общаться было не очень удобно. Я то и дело прикладывал к наушнику палец, чтобы лучше слышать. Кажется, это было еще одной ошибкой, судя по тому, какие странные взгляды на меня бросали прохожие. Поделитесь выводами, Эдгард. Родион, как и всегда, говорил спокойно, то ли с бесконечным равнодушием, то ли с бесконечным терпением. Во-первых, через здание можно сбросить хвост, верно. Что еще? Во-вторых, надо придумать какой-то способ, что с этим делать, если следишь ты, а не за тобой. Какие есть идеи, доступные мне или профессиональным шпионам, зависит от того, чему вы хотите научиться. Теоретически, пока я стоял, на меня налетел какой-то парень. Извините, бросил он и быстрым шагом ускакал дальше. Ага, ответил я ему в спину. Чуть не сшиб. Меньше зевайте, Эдгард, также спокойно заметил Родион. Как скажете, теоретически я могу сделать что-то вроде маяка. Родион, позвал я в наушник, но меня тут же перебили. Называть имена – верх глупости. Если вас кто-то сейчас слушает, вы только что дали ему ценную информацию. Ясно. Вывод номер два – меньше болтать. Поразительная обучаемость, Эдгард. Вы тоже на месте не стоите. Шутить учитесь. Выбирайте новую цель. Раздалось спустя полминуты тишины. Расскажите, как справляетесь с такими случаями? У вас есть что-то типа маячков? Возможность следить на дальнем расстоянии? Есть. Вы пока идите, потом это обсудим. Так и прошли следующие два часа. Я выбирал объекты и следовал за ними. Родион давал ценные замечания. Как идти, как расслабиться, как смешаться с толпой, как обмануть чужую настороженность, как не привлекать внимание. Не то, чтобы я за прошедшее время стал гением маскировки, но горизонты представления о мире расширил. Закончилась тренировка тем, что Родион предложил заглянуть в карман, где я нашел монетку. Самую обычную монетку, разве что чуть толще обычного. Туда я ее не клал. Припомнив события дня, Догадался, кто мне ее подкинул. Тот самый парень, который столкнулся со мной. Показательно, что тут скажешь. Состоялся и личный разговор, с глазу на глаз. Для этого мы с Родионом встретились в кафе. Звучит смешно, если не знать, сколько он заставил меня плутать, чтобы добраться до этого места. Также смешно звучит тот факт, что слуга государя, заведующий внутренней безопасностью, тратит время на мелкого аристократа. Но это если не знать, что эти траты конвертируются в новые разработки, которые облегчат ему работу. Также, если помнить, что про меня знает ограниченный круг лиц, то и получается, что особо больше некому тратить время, кроме самого Родиона. «Позвольте угадаю», — сказал я, присаживаясь на диванчик в отгороженной части кафе. «Пока я следил за другими, вы следили за теми, кто следит за мной». «Возможно», — ответил он, смотря на меня изучающе, «то, с чем вы сегодня познакомились, лишь малая часть, даже не основы, а преддверие к ним, чего вполне достаточно, чтобы стимулировать мое воображение. Что-то подсказывает, что на это и был расчет, ведь я как изобретаю новые устройства, вижу проблему, нахожу решение. Следовательно, чтобы вдохновить меня, надо показать новые проблемы, что и было сделано». Мозг активно обдумывал, как уберечься от слежки и как следить самому. «Не сомневаюсь», — ответил я, кивнув, «хотелось бы узнать, с какими вы еще трудностями сталкиваетесь. Когда на вас напали в метро, это был Ходок, начал он рассказ, мы проследили его путь. Первая точка вела в чистое поле, вторая — на крышу здания в городе. Там мы его чуть не потеряли. Вы хотели обратную связь по вашим устройствам, Эдгард. Так вот, это главный минус. Если Ходок перемещается куда-то к себе в логово, тогда это удача. Если же в людное место или на какую-то высоту, в большинстве случаев следы успевают исчезнуть, пока мы их ищем. В случае нападавшего, он переместился на крышу пятиэтажки, а потом на дом рядом, так, чтобы было видно место предыдущего перехода. То есть, он хотел определить, будут ли за ним следить, именно Эдгард. Еще один секрет ушел на сторону, эта новость добавила головной боли. Этого мы не знаем. Из-за высоты мы сразу не смогли определить, где именно вышел Ходок. В этом случае недостаток технологии сыграл нам на руку. Самого Ходока вы не поймали? Нет. Наш человек понял, что это ловушка, остановился, время было упущено и... Родион не договорил, но и так было понятно. На этом наша встреча закончена, Эдгард. Следующий урок предварительно также в субботу утром. Хорошо. Князь просил передать, что меры защиты против вчерашней проблемы, как никогда актуальны. Что в переводе означает, нужно срочно разработать амулеты поиска пауков. Ладно, сделаю, так и быть. Когда я вышел из кафе, то смотрел на мир и прохожих совсем другими глазами. После встречи с Родионом я отправился в мастерскую. Остаток дня собирался посвятить новым разработкам, а завтрашний день – учебе. Матвей вроде как хотел отправиться тусить и снимать напряжение после тяжелого лета, меня тоже с собой звал, но в ближайшие месяцы отдых точно пройдет мимо. Да и отправляться по клубам – это подарить врагам возможность достать меня. Из урока с Родионом я вынес две закономерные идеи. Первая – создание маяка. Аналог того, что умеют некоторые ходоки, помечать цели и перемещаться к ним. Надо бы еще подумать, как избавляться от таких меток. Я ведь контактировал с вражеским ходоком. По идее его цель была захватить. Он хотел вырубить и утащить. Не с руки в этот момент еще и метку кидать. Хотя кто знает, что у этого типа в голове и насколько ему просто метку поставить. Вдруг он всех помечает, кто рядом оказывается. Мысль неприятная, настолько беспокоящая, что я задумался, а как отследить чужой маркер, если он есть? В себе никаких изменений я не чувствовал. Сознал диагностирующие печати и тоже ничего не заметил. Нужны дополнительные исследования. Чтобы быть уверенным, что засеку чужую слежку, желательно изучить пару десятков этих меток, о чем пока остается лишь мечтать. Вторая идея – доработать определитель вектора. Тоже не такая уж и простая задача. С маяком есть два пути. Либо делать что-то простое, работающее на связи подобие, например, две монеты, которые будут тянуться друг к другу. Минус, работать будет на малой дистанции и в случае телепортации связь оборвется. Второй вариант, разработать что-то по принципу метки, способное указывать направление сквозь сотни километров. Ага, чтобы еще объект наблюдения не мог заметить, что за ним следят. Если подумать, то это связано в том числе с моими разработками на тему перемещений. Если понять, как работает пространство, то смогу и портал создать, и метку сделать. ХМ. Когда ехал в мастерскую, то горел энтузиазмом и был готов наброситься на задачи, но стоило немного подумать, и сразу сложности вылезли. Самое ироничное — это то, что вторая задача по улучшению определителя тоже упиралась в наработки темы пространства. Что это вообще такое? Пространство. Живем мы в трехмерном пространстве. Это первый факт. Второй. Есть ходоки, которые способны переходить из одной точки пространства в другую. Третий факт. Они при этом используют какой-то отдельный вид силы. Я успел в институте проанализировать ходоков и подтвердил эту гипотезу. Четвертый факт. Ходоки также обладают возможностью прощупывать, куда именно они перейти собираются. У меня таких встроенных в организм талантов нет. Хотя, если верить историческим хроникам, то ген ходоков у меня должен присутствовать. Только что-то плевать этому гену на то, что он должен. Ну или я не смог его найти. В любом случае, пока потенциал ходока во мне не пробудился, то надо думать, как с помощью алхимии повторить весь процесс. Энергия на перемещение, поиск следующей точки, проверка, свободна ли точка выхода. Вот три пункта, с которыми надо разобраться. С первой задачей я могу справиться. Алхимия позволяет трансформировать один тип энергии в другой. Для этого мне нужно провести ряд экспериментов, углубить методы анализа, еще раз изучить ходоков и повторять эти пункты до тех пор, пока не добьюсь нужного результата. Со второй задачей посложнее. Я не представляю, как с помощью алхимии выбрать точку, находящуюся за многие километры от себя. В пределах видимости, еще могу представить, наводиться с помощью якоря. ХМ. А эта идея. Мне ведь не обязательно становиться классическим ходоком. Точнее, я-то не против. Но если я смогу просто открыть проход между двумя заранее подготовленными точками, это тоже будет считаться успехом. А раз так, то есть смысл сосредоточиться на задаче попроще. Это, кстати, исключает третий пункт. Если я сам готовлю точки, мне не надо проверять место выхода. Еще раз обдумал каждый из шагов и взялся за работу. Задуманное походило на план, а раз так, то пора переходить к экспериментам. Вернулся к старым записям. Чем хорошо собирать статистику и фиксировать наблюдения, так это тем, что появляется массив данных, который вначале может ничего не дать, а спустя какое-то время открыться с новой стороны. Меня интересовало то, что происходит, когда ходок перемещается. Где-то в этом скрывался секрет того, какую печать создать для открытия прохода. Как и ожидал, в тот же день я ничего не добился. Набросал тестовые печати, провел эксперименты, получил нулевой результат и записал его. После чего обдумал и набросал новые схемы. Иногда в алхимии, когда развиваешь новую область, бывает, что успех приходит сразу же. Может, мне и в этот раз повезет, но я был готов к тому, что придется проводить полномасштабную работу. Когда голова загудела от расчетов, отвлекся на обед. Немного отдохнул, переключился на другую задачу, которая тоже сулила заманчивые барыши и в которой не было протаренной, хорошо известной дорожки. Я пытался влиять на реальность без печати и пробовал ощущать энергию напрямую. Тренировка, которая стала в чем-то рутинной. Вот чувствую, что здесь что-то сокрыто, но для этого надо потренироваться. Надеюсь, это не самообман и я не бьюсь в глухую стену головой напрасно. К сожалению, в этот раз провести полноценное занятие не получилось. Время поджимало. С Родионом закончил в 11, к 12 прибыл в мастерскую. Полчаса ушло на подготовку заготовок под паучьи амулеты, потом полтора часа на исследования и эксперименты с пространством. Еще минут 10, чтобы съесть две шавермы, купленные по пути. Они остыли, но куда деваться. Час на тренировку и я вернулся к амулетам. Создал 20 улучшенных штук. Не те жалкие поделки, которые раздавал в метро. Эти покроют большую дистанцию и дольше проработают. Еще минус час усилий и ощущение опустошения внутреннего резерва. Лучший отдых – это смена деятельности, поэтому я взялся за эскизы. Нападение ходока показало еще одну слабость – броня. Толку от шлема, если его с меня скинули за секунду, нет, толк был, но скорее в плане сохранения инкогнито, а не безопасности. Нужно создавать что-то цельное, от чего просто так не избавишься. В алхимии существовало целое направление, как сделать что-либо крепче. Одно из оружий, которое я себе сделал, это два шара, связанные между собой нитью. Нить настолько тонкая, что без обработки рвалась сама собой. Но я с ней поработал, и теперь даже если повисну и буду дергать, ничего с ней не случится. Также на нить добавлена микроскопическая режущая кромка, придающая дополнительные разрушительные свойства, но это частности, к броне отношения не имеющие. Моя личная проблема в том, что все мои наработки и знания относились к прошлому миру. В том смысле, что я умел решать конкретные задачи, которые были актуальны там, но не особо актуальны здесь. Тогда бы мне и в голову не пришло заморачиваться с нитью. Для этого нужно много металла и сил. Если второе еще можно наскрести, то с первым были проблемы. Также я никогда не думал над созданием защитного костюма. Нирванная одежда – это уже большая удача, которая недолго сохранялась. Как вспомню, сколько раз я латал свои тряпки, так дурно становится. Сейчас же мало того, что нужно придумать защиту, способную выдержать удар высшего беса, так еще желательно сделать ее пригодной для повседневной носки, а значит неприметной. Чисто концептуально понятно, что делать. Два варианта. Парадный и боевой. Боевой покрепче. Парадный, ну, если он убережет от участи разорванной грудной клетки, уже хорошо. Определившись с направлениями, принялся набрасывать на бумаге эскизы и сразу прикидывать, что понадобится. Понедельник, день суровый. Первые дни осени вышли относительно щадящими. Нам дали разогнаться и войти в колею. Задание на сдачу доклада на тему управления или как мы провели лето я благополучно пропустил, когда на пауков охотился. Пропустил, не значит освободился от ответственности. Был вариант вообще не сдавать, но в этом случае не получишь дополнительных баллов, которые ох как важны на сессии, и есть все шансы вместо бонусов получить порицание со стороны преподавателей. Критично и неприятно, но не фатально. На мне столько дел висело, что я с чистой совестью забил. С новой недели график уплотнился. Кроме обычной учебы, произошло два момента, которые я отметил. Первый, на спортивном факультативе. Начались занятия, куда я, разумеется, пришел. Ни при каких обстоятельствах не собираюсь забрасывать развитие тела. С новыми возможностями более-менее удалось освоиться, но это только первые шаги. Как показала практика, ты можешь любить драться, можешь не любить, но лучше уметь это делать. Поэтому на занятия я шел с радостью. Кто же думал, что слова Матвея о проблемах окажутся пророческими именно здесь? Старший тренер нас всех поприветствовал, выразил надежду, что мы не заплыли жиром, а потом повел стандартную тренировку. Разминка, отработки базовых упражнений, спарринги. Делились на пары в свободном режиме. Студенты представляли, кто какого уровня и сами организовывались. Я замялся, потому что мой уровень вырос. Теперь я не в самом низу рейтинга, а где-то в середине. Точнее, если подтяну рукопашку, то смогу держаться против крепких середняков-бесов, которых здесь большинство. Но не суть, меня сами выбрали. Замечу, что на занятиях присутствовало пару сотен человек, и это только парней. Разные курсы и факультеты. Занятия вел не один тренер, а несколько, поэтому дефицит внимания и наставлений не ощущался. Из-за количества народу, я априори не мог знать всех. Поэтому тот, кто подошел ко мне, я никак его не выделил. Ну студент и студент, вид угрюмый, но так попробуй выглядеть жизнерадостно после разминки, рассчитанной на то, чтобы разогреть бесов. «Ты Соколов?» – спросил он. «Да, а ты, Куницын Антон?» – буркнул он. «Постоишь со мной?» «Хорошо», – кивнул я, начиная что-то подозревать. Люди, которые хотят отработать технику, смотрят совсем иначе, нежели парень, который сверлил меня взглядом. Задание у нас было простое. Обмен ударами, задействованы руки и ноги. Пока разминочный подход, чтобы разогреться и настроиться. То есть это именно тренировка, когда дерешься не в полную силу, а бьешь медленно, давая себе возможность сделать правильно и давая напарнику успеть подготовиться. Этот же тип, когда мы ударили перчатками, сразу перешел к делу. Обманной рукой и мне прилетело в колено. Я успел среагировать и поднять ногу, поэтому вместо травмы мне лишь отсушило мышцу. На этом Антон не остановился, продолжил связку, выдал двойку руками и закончил тем, что пробил мне с ноги в живот, отчего я отлетел на пару шагов назад. Ударил он жестко. «Не люблю выскочек», — соизволил он мне пояснить, в ответ на недоуменный взгляд. «Ты по своей инициативе или послал кто?» Встряхнулся я. «По своей», — ответил он и бросился в бой, под видом тренировочного спарринга. Сергей как-то мне показывал, что такое прессинг. Здесь этому тоже учили, но несколько в другой плоскости. Суть в том, чтобы задавить противника, не дать ему опомниться, перегрузить его восприятие и нервную систему, сбить ему темп. Антон попытался провернуть что-то похожее, обрушился на меня и принялся давить. В прошлом учебном году у него бы это получилось. Силы в парне немерено, да и скорости с техникой хватает. Но в этом году я был другим, сильнее, выносливее и злее. Стоило почувствовать чужую агрессию, как зверь внутри проснулся. Он как цепной пес, вскинулся и ждал команды. И я, если скажу, что был против. Первые удары принял на перчатки, от удара ногой увернулся, выгадал момент и сам пошел в наступление. Драка бесов несколько отличается от драки обычных людей. У последних, если человек пропустил удар, то есть все шансы, что он поплывет. У бесов же иная картина. Даже сломай он мне колено или еще что, я бы регенерировал за несколько секунд и продолжил, как ни в чем не бывало. Поэтому когда я начал бить в ответ, то пропустил пару ударов, но не заметил этого и продолжил. Видимо, Куницын рассчитывал на то, что я буду послабее. Он явно не ожидал натиска и, рассчитывая задавить меня, сам не заметил, как потерял темп. Правда, длилось это недолго. Все же тут собрались парни, которые драться и любят, и умеют. Пропустив несколько подач, он разорвал дистанцию, оскалился и снова бросился в бой. Дальше пошло то, что называется простым словом «рубка». Он пробивает классическую двойку, я отклоняюсь назад. Следом за кулаками следует удар правой ногой в бок. Антон выше меня, да и массивнее, бьет мне в корпус. Успеваю опустить локоть и прикрыться, но от силы удар меня отбрасывает на шаг в сторону. Разрываю дистанцию, восстанавливаю дыхание и когда он снова бросается на меня, ухожу в сторону и попадаю ему в скулу. Хорошо попал, но вижу, как регенерация работает не только у меня, но и у него. Так мы и махались, истязая друг друга. «Хватит», – раздался голос тренера. «На тренировках есть один простой принцип, либо ты слушаешь тренера, либо жди проблем, вплоть до отчисления с тренировок. А это большой минус на репутации, если ты себя контролировать не умеешь. И что это такое?» – спросил недовольно мужчина. «У вас за лето мозги отсохли, а я уж было надеялся, что обошлось без потерь. Если вдруг забыли, как решаются вопросы, то это делается после», – выделил он это слово, – «тренировки», а не во время нее. Поменяйте партнера и продолжайте занятия. Не стоит забывать, что общество аристократов было довольно агрессивным. Никого не удивляло, что у нас вышел конфликт. На этот случай разногласия можно было решить официально на ринге. Но после тренировки, как и сказал тренер. Поэтому, дальше мы продолжили заниматься, а когда занятие кончилось, тренер пригласил нас продолжить. Куницын отказываться не стал и мы снова оказались друг напротив друга. «Можно?» – заглянул я в кабинет. «Заходи, Соколов», – ответила Ольга Владимировна отстраненно. «Подожди минутку, никуда не убегай». «Смешно. С сестрой князя у меня была назначена встреча после учебы. Пригласили меня через секретаря, так что не факт, что разговор пойдет о важных делах, скорее всего про учебу». Я дождался, когда Ольга Владимировна закончит подписывать бумаги, отложит их в сторону и переведет задумчивый взгляд на меня. «Ты задержался, не обвинение, но констатация факта. Тренировка затянулась. Да я уже в курсе», — хмыкнула женщина. 17 минут два студента, что-то не поделивших, мутузили друг друга, как дворовые коты. 17 минут. Я не засекал, но был в курсе, что бой подзатянулся. Потом проверил индекс опасности Куницына, 42, чуть выше, чем у меня. Крепкий, опытный бес. Мы долбали друг друга, пока даже тренеру, который за нами присматривал, не надоело. Так бой и закончился боевой ничьей. «Ладно, с этим сам разбирайся, я тебя предупреждал о последствиях». О каких именно последствиях меня предупреждали, я не понял, но уточнять не стал. Если речь про Катю и наши с ней отношения, то лучше помалкивать, что решил по поводу учебы. Останусь в одном институте. Я так и поняла. Вопрос уже на самом деле урегулирован, но на всякий случай пояснила женщина. По институтам я должен был решить еще до начала учебы, но как завертелось, так все планы к черту и полетели. Определился, на какие пары будешь ходить в государственном. Как и обсуждали, на все, что касается материаловедения. Хорошо, расписание занятий вот, протянула она мне листок, если ты вдруг его еще не видел, сам думай, как совмещать. «Спасибо», забрал я расписание. «Что касается пропуска пары», глянула она на меня, то преподаватели тебя за это спрашивать не будут. У чего есть существенный минус. Никто не любит тех, кто выделяется таким образом. Поэтому даже не знаю, стоит ли тебя прикрывать. Что скажешь? Последствия? Только лишние вопросы в мою сторону? Да, но тут какое дело? Ты не единственный, кто внезапно может прогулять пару. У наследников аристократов бывает возникают неотложные дела, но это никогда не являлось оправданием. Твой случай несколько иной. Ты вроде как на государственной службе. Нет, мне не нужно прикрытие. Если уж и другие вкушают последствия полной ложкой, то чем я хуже? Хороший выбор. С одной стороны хотелось получить преференции, а с другой стороны, зачем мне лишнее внимание? Тем более такая репутация. Человек, который за непонятно какие заслуги получил особое отношение, что-то мне подсказывает, что это будет воспринято не как большое достижение, а как мелочность. Я хотел спросить, не знаете, что с Гвоздевыми? Все хорошо у них. Ольга уже занимается, улыбнулась женщина. Я могу с ними как-то связаться? Прости, но пока нет. Мы не знаем возможностей наших противников. Не знаем, насколько плотно они уже следят за тобой. Поэтому лучше не рисковать. Ладно, вздохнул я. Если вопросов больше нет, можешь идти. Как почувствуешь, что появилось свободное время, сообщи. Подкину тебе литературы для изучения. Спасибо, нервно улыбнулся я. Еще мне дополнительной литературы сейчас не хватало. Подоплека конфликта с Куницыным выяснилась в тот же вечер, пока я топал домой. Шел, любовался Москвой на закате. На самом деле любоваться было особо нечем, потому что накрывал дождь, половину неба заволокло тучами, на улице образовалась пробка. В общем, типичный вечер будний, когда после работы тысячи людей спешат домой. Хорошо хоть метро заработало, все или только часть веток не знаю, но конкретно рядом с институтом люди в метро заходили. Я шел и думал, а правда, следит сейчас за мной кто-то или нет. Понятно, что люди Родиона присматривают, но наблюдают ли враги? Если да, то откуда? Выследить бы их. От мрачных размышлений прервал телефон. Глянул, что там, пришло сообщение от Кати. Ты в порядке? Вот и все сообщение. Странно, подумал я тогда, а должен быть не в порядке? До меня дошел слух, и тишина. В такие моменты общение через переписку раздражает. Чего сейчас от меня Катя ждет? Что я догадаюсь? Какой слух? Что за слух? Что ты подрался с Куницыным? Последовал незамедлительный ответ. А, ты про это? Да ерунда. С тобой точно все в порядке? Если не веришь, то я через 10 минут буду дома. Можешь проверить лично. Отправил сообщение и понял, что как-то слишком грубо прозвучало. Настроение ни к черту. Все же жизнь в напряжении, с постоянной оглядкой по сторонам сказывается. А я то думал, что достаточно закален для этого. То ли отвык, то ли еще что. Может, погода плохая? Дождь усилился, безмолвно отвечая на риторический вопрос. Катя ничего не ответила. Это обеспокоило. Сам я тоже ничего писать не стал, чтобы хуже не сделать. Лучше прийти домой, поесть, расслабиться и тогда написать ей. Когда зашел в квартиру, Матвей уже приготовил ужин. «Здорово, сосед», — махнул он рукой. «Есть будешь?» «Конечно». «Что на ужин?» «Картошка, тушеная с овощами и курицей. Сегодня гуляем, да настроение такое. В эту погоду хочется чего-то эдакого», — загремел он противнем, когда доставал его из духовки. «Ты как раз вовремя. Сейчас только вещи сброшу». Когда я зашел в комнату, то втайне от себя ждал, что там будет Катя, но ее не было. Пустая, холостяцкая комната и ничего больше. Да, Матвей определенно прав. В такую погоду хочется чего-то эдакого. Например, крепких обнимашек. Я уже собирался идти на кухню, когда до меня дошло. Блокиратор. Сюда же нельзя переместиться. Зная, что это глупо и наивно, а еще опасно, я отключил защиту и принялся ждать. Сердце стучало в груди, а я разволновался, как школьник. Жду 3 минуты. С легким хлопком Катя появилась у меня в комнате. «Привет», — робко улыбнулась она. «Привет», — как дурак замер я, еще и рот раскрыл, настолько удивился. Глава 11. Романтические вечера во время дождя. С легким хлопком Катя появилась у меня в комнате. «Привет», — робко улыбнулась она. «Привет», — как дурак замер я, еще и рот раскрыл, настолько удивился. Мое приглашение было не больше, чем глупой шуткой, и это в лучшем случае. В худшем, косяком и грубостью. Это я, когда в школе учился, мог свободно к себе одноклассницу пригласить. Там проще с этим было. А здесь не просто девушка, а дочь клана Медведевых. Учитывая, что за мной сейчас следят, за ней тоже следят, и на меня открыли охоту ходоки. Короче, учесть много чего надо, и это все играет вовсе не на моей стороне. Тем не менее, вот она, Катя, стоит здесь, улыбается. «Эдгард», — позвала она меня, смутившись от чего-то. «Ты здесь?» «А, да, просто залюбовался тобой». Полюбоваться и правда было чем. Катя явилась в плотно обтягивающих джинсах, подчеркивающих ее длинные ноги и кофте. Шея была оголена, взгляд скользил по ключицам, которые почему-то показались очень сексуальными. В эту погоду ее волосы выглядели, как горький шоколад, но я не я, если эта горькость не самая сладкая в мире. Горький шоколад, да на фоне молочной кожи, нравлюсь. Повернулась она и рассмеялась. Конечно, больше я не медлил, подошел, обнял и поцеловал. Если уж девушка нарушает все писанные и неписанные правила, то меньшее, что я могу, это показать свою радость от встречи и постараться сделать так, чтобы ей у меня понравилось. «С тобой все в порядке?» – спросила она после поцелуя. «Да, а были сомнения?» – усмехнулся я. «Ну как усмехнулся?» На мое лицо наползла какая-то дурацкая улыбка, словно лицевые мышцы взбунтовались и зажили собственной жизнью. Катя это видела и тоже улыбалась. Губы так хотели улыбаться, что напади на нас сейчас кто, я бы так и продолжил отбиваться с глупой улыбкой до ушей. «Да всякое говорили», — отвела она взгляд. «Не знаю, что говорили, но ничего такого не случилось. Ну, Куницын-то еще заноза в заднице», — заметила она. «Я не ожидал, что она может сказать так грубо, поэтому растерялся немного». «Так ты его знаешь?» «Да, он как-то пытался за мной ухаживать». «Ах, вот оно что, дошла до меня подоплека событий, ну да и ладно, не вижу в этом проблемы». «Точно, абсолютно, лучше скажи мне вот что, у тебя есть время им задержаться?» «Как сказать, если узнают, что я здесь у тебя в комнате?» Катя так очаровательно покраснела, что меня жаром обдало, то мать сначала оторвет голову мне, а потом тебе, или сначала тебе, а потом мне. Единственное, что ее остановит, это выбрать, кому отрывать первым. Поэтому если и оставаться, то так, чтобы им, засмущалась она еще сильнее, чтобы все выглядело цивильно, да, видит боги всех миров, я бы не отказался, чтобы наше общение выглядело совсем не цивильно. Интересно, сообщение о том, кто ко мне заявился, уже ушло, наверняка ведь в окна смотрит. Я укрепил стекло, поэтому не боялся выстрела, но обычное наблюдение никто не отменял. Как насчет ужина? «Правда, у меня сосед, если он умеет молчать, то не вижу в этом проблемы», – поспешно ответила она. «Тут до меня дошло». Катя мялась, смущалась, ей было неловко находиться со мной наедине. «Да она же КХМ». «Так, стоп, лучше об этом не думать, а то у меня и так сердце бьется, будто я сражаюсь насмерть». Секундой ранее мелькнула мысль задернуть шторы, чтобы никто за нами не наблюдал, но сейчас понимаю, как это будет выглядеть, как для наблюдателей, так и для самой Кати. Я бы не отказался смутить девушку еще больше, только ради того, чтобы увидеть этот румянец на ее щеках. Шоколад, молочная кожа и клубника. Мда, куда-то не туда меня несет. Но если шторы закрою, через минуту здесь будет отряд гвардии вместе с Ольгой Владимировной. Или, что еще хуже, явится она одна. Также мелькнула мысль вернуть защиту от ходоков, но был шанс, что Катя не явилась раньше не из-за защиты, а потому что так совпало, и она попробовала уже после того, как я деактивировал ее. Другой вопрос, как именно она сюда переместилась. На мне есть ее метка, ну, я не против, чтобы эта девушка имела ко мне доступ. Так, хватит, хватит, Эдгард, скажи уже что-нибудь, а то пауза затягивается. Думаю, с этим проблем не возникнет, пересохшим голосом ответил я. Он как раз ужин приготовил и, должен признать, его кулинарные навыки выше всяких похвал. Заинтриговал, рассмеялась Катя. «Идем, пошли». Я взял девушку за руку, не потому что в этом была необходимость, а потому что держать ее ладонь было приятно. «Матвей», — позвал я, выходя из комнаты, — «у нас гостья». «Да я уже услышал ваши разговоры», — донеслось с кухни, а потом и сам сосед показался. Его глаза расширились, когда он увидел Катю, но этим и ограничилось. «Княжна», — изобразил он идеальный поклон, — «это моя сестра княжна, а меня эта участь миновала, так что давай по-простому, ты же Матвей, Катя, когда хотела, могла быть очень дружелюбной». «Как прикажете, госпожа», — отвесил еще один, на этот раз не официальный, а галантный поклон Матвей. «Пусть наша обитель и скромна, но смею вас уверить, жаркое получилось выше всяких похвал. Вы же поужинаете с нами?» Пока говорил, сосед бросил на меня короткий взгляд, вопрошая, не стоит ли ему свалить. Я едва заметно качнул головой, мол, оставайся, все в порядке. «Эдгард уже сказал, что ты талантливый кулинар», — ответила девушка ему в тон, будто они на светском приеме. «Тогда прошу к столу. Высокие оценки лучше всего подтверждать делом. Ох, Элис, чувствую, вечер удастся. Как же ты докатился до жизни такой, братец?» — вопрошал Матвей, подперев щеку кулаком. Катя ушла минут пять назад и, проводив ее, я вернулся обратно на кухню, где мы до этого просидели с час, вкусно отужинав. Матвей не подвел и приготовил блюдо, которого оказалось до обидного мало. «Ты про что?» — так же с линцой спросил я его. Руки до сих пор жгло. Они запомнили, как обнимали Катю. Да и в голосе появился легкий, приятный и волнительный сумбур. А в теле — расслабленность и умиротворение. «Про твою девушку?» «Конечно же». Во взгляде Матвея читалось многое. И легкая зависть, и удивление, и восхищение, и... «Почему ты на меня смотришь, будто я пропал?» «А ты разве не пропал?» — вяло улыбнулся он. «Без обид, дружище, но где ты, а где Майер? Или я чего-то не знаю?» На это я пожал плечами. «Так уж сложилось, что у меня есть все карты, чтобы разыграть их и стать кем-то значимым в рамках государства. Да и мезальянсом наши отношения назвать нельзя. По крайней мере с точки зрения генов. Она потомственная аристократка, но я тоже. У нее за спиной могущественная и влиятельная семья. Ну так и я алхимик, умеющий творить чудеса. Правителей, бесов и ходоков в мире много, а таких, как я, нет. Всего одна штука наберется. Передадутся ли мои способности детям, я не знал, но и без этого, уверен, смогу сделать так, что их потенциал раскроется на полную. А уж какие артефакты я передам наследникам, уверен, одного этого хватит, чтобы мои потомки жили долго и счастливо. Ну и были готовы дать люлей любому, кто их захочет обидеть. «Вы спали?» Матвей отнял руку от щеки и посмотрел на меня серьезно. «Дружище, а ты не слишком откровенные вопросы задаешь? Не обессудь». Поднял он руки в защитном жесте. «Просто хочу тебя предупредить, что на ее уровне отношения это всегда политика. И, да без и, она с тобой встречается либо с одобрения родни, либо против их воли. Но эти игры продлятся ровно до момента, пока ей не прикажут выйти замуж за другого, более перспективного жениха. Интересы семьи всегда на первом месте, улавливаешь? Ничего нового ты мне не сказал». «Тогда хорошо», вздохнул парень. «Если ты это и правда понимаешь, думая этим», указал он мне на голову, «а не этим», палец сместился ниже. Несмотря на мой ответ, слова Матвея смутили. «С одобрения родни, хм, может ли быть такое, что княжеская семья одобрила наши отношения, чтобы... чтобы привязать генетически и технически перспективного парня? Теоретически, это возможно. Но тогда непонятна агрессия Ольги Владимировны. Она сильно против наших отношений, если только князь ее не осадил. Как сказал Матвей, эмоции это эмоции, но интересы семьи всегда будут на первом месте. КХМ, есть над чем подумать. Как бы цинично это ни выглядело, но вариант с одобрением мне нравится больше, чем позволение поиграть в любовь. Даже не знаю, что буду делать, если вдруг Кате прикажут выйти замуж за другого. Наверное, мои действия будут зависеть от самой девушки. Или нет, блин, как сложно-то. Если она сама захочет расстаться, хах, мы еще толком и не встречаемся-то. Хотя, она ведь пришла сегодня, волновалась. Что-то это да значит. Да и, если по-честному, я уже считаю ее своей. В том смысле, что хочу ее оберегать, защищать и заботиться. Но так вот, если она сама захочет порвать отношения, это одна история. Правда, если она порвет, потому что так надо, то история уже другая, и мне придется самому определиться, как поступить. Ну там грохнуть навязанного жениха, например, чтоб его. Я действительно так сейчас подумал, прислушался к себе и понял, что да, в прошлой жизни у меня было мало своих интересов. Жесткое выживание, подчинение интересам остатков родни. Когда все погибли, я все равно продолжил общее дело, бродил по миру и пытался его спасти. То алхимиков темных убивал, то всяких диктаторов и маньяков, то раны мира латал.